«Какая же ты настырная!» — цокнул языком Эмия, одним движением разрубая мясо пополам. «До твоего упрямства все равно никогда не дотяну», — усмехнулась Анна. Крайне спорное утверждение, не согласился юноша, но после короткого зрительного противостояния все же сдался. Ладно, отпустив нож, уперся он руками в стол. «Я кое-кого встретил». Девушку немедля выдала свое ничем не обоснованное предположение Анна, попав тем не менее почти в самую точку. Вроде того, не стал вдаваться в подробности Эмия. «Мы не виделись уже 2 года и долгожданное, одной только интонацией выдал он все свое к этому отношение, встреча прошла не самым лучшим образом. Ничего критичного, но неприятный осадок остался, в особенности у нее, не говоря ничего конкретного». Парень кратко описал сложившуюся ситуацию и принялся затем ожидать ответной реакции. Он очень надеялся, что девушка примет таки в конце концов его нежелание вести данный разговор, но внутренний голос настойчиво твердил, что этому не бывать. И ведь раздражала даже не столько первопричина их беседы, сколько сама ее необходимость. Лично имея особой проблемы в произошедшем не видел, он сделал ровно то, что должен был. Незачем было этому солить. Другими словами, недолго постояв с задумчивым выражением лица, заговорила Анна, «Ты повел себя как нетактичный мудак, оскорбил бедную девушку, что искала тебя годами, а теперь мучаешься из-за угрызений совести», — огласила она свое заключение. «Что ж, звучит очень похоже на тебя». Практически никогда не испытываемое Эмией желание прикрыть лицо ладонью после этих слов вдруг нахлынуло с такой силой, что ему пришлось сомкнуть пальцы на металлическом ребре стола, дабы не позволить руке дернуться. «Ну вот как она это делает», — сетовал он про себя, искренне не понимая, говорила ли Анна серьезно или же просто пыталась вывести его из себя, или и то, и другое сразу. «И как же ты, позволь поинтересоваться, пришла к такому умозаключению», — озвучил парень свой вопрос, пускай и в несколько иной формулировке. «О, так я права», — хлопнув в ладоши, снова выдала нечто неожиданное девушка. «Помнится, в город не так давно прибыло 2 магов из хвоста феи», — постучала она пальцем по подбородку. «Она одна из них, да, серьезно, у тебя есть какой-то план или же ты просто выкидываешь все, что взбредет в голову?» Продолжал пытаться Эмия. «Значит, из них», — кивнула Анна, принявшись неторопливо расхаживать из стороны в сторону. «Надо будет выпытать у мэра их имена и, когда твое сознание наконец вернется на околоземные высоты, приняв всю тщетность своих усилий», произнес Эмия, «будь добра, вернись к своей работе», — попросил он, уже возвращаясь к своей. Ему изначально следовало просто проигнорировать все выпады девушки и спокойно заниматься готовкой. Знал же, что ни к чему хорошему это все равно привести не могло. Пальцы левой руки юноши коснулись разрезанной говядины, дабы проверить ее температуру, одновременно с чем в правую ладонь он взял чистую салфетку для стирания образовавшегося конденсата. К жарке приступать было еще рановато, но вот влагу уже можно было начать потихоньку убирать. «Так сильно ее ранил», — задала ему свой очередной вопрос Анна. На сей раз, правда, уши Эми уловили в ее голосе нотки сочувствия. Оно хоть того стоило, на секунду руки парня остановились. «Возможно», — ответил он сразу на все, — «тогда либо иди извиняйся», сказала девушка, огибая стол, «либо смирись и перестань своей кислой миной заставлять за себя волноваться». Подойдя сбоку, положила она ему руку на плечо. «Такой, как сейчас, ты мне не нравишься совершенно». «Ха», усмехнулся Эмия, «спасибо, конечно, но вынужден повториться». Он повернулся и посмотрел Анне прямо в глаза. «Это не твое дело», отрезал он, «и больше я с тобой ничего обсуждать не собираюсь». Несколько мгновений молчаливого противостояния показались юноше куда более продолжительными, чем оно было на самом деле, и все же на сей раз победа осталась за ним. Упертые в бока руки и тяжелый вздох обозначили капитуляцию девушки еще до того, как она заговорила об этом вслух. «Я тебя услышала», — отступила Анна на шаг назад. «Хочешь и дальше в одиночестве биться головой об стену, флаг тебе в руки, хоть расшибись. Просто не забывай, дубина ты седоголовая». По-доброму улыбнувшись, она легонько ударила его кулаком в плечо, что у тебя есть как минимум один друг и как минимум один начальник, которому не все равно. Пускай оба они и представлены в моем назойливом лице. Развернувшись на пятках, девушка гордо задрала голову и уверенным шагом двинулась в зал. Эмия проводил своего друга начальника взглядом до самого выхода, после чего и сам не смог удержать легкой улыбки. «Как будто мне нужны напоминания о чем-то настолько очевидном», — пробормотал он себе под нос, хватаясь за нож и возвращаясь к любимому делу. Все были счастливы. Конечно, было место и проявлением грусти, как-никак сын к ним вернулся исхудавшим аж на 15 килограмм, да и в целом не создавал впечатления полнящегося здоровьем человека, однако он к ним вернулся. О чем еще могли мечтать родители, что в свете неуклонно множащихся слухов волей-неволей начинали готовиться к самому худшему. Отец семейства взял на несколько дней отгул и теперь ни на шаг не отходил от своего чада. Прилагая все силы, дабы держаться лучше прочих, он тем не менее переживал и ерзал больше всех, готовый при малейшем движении сына кинуться в панику и начать того обхаживать без меры. То же самое было и с матерью, что хоть и была в своих реакциях немного более сдержана, все равно регулярно бросалась в слезы как радости, так и печали. В основном, разумеется, радости. Бородатый молодой человек, пускай и давалось ему это с явным трудом, неустанно пытался успокоить своих родителей разговорами и заверениями, что с ним все в порядке. Не стоит раздувать из этого трагедию, и тому подобные высказывания срывались с его уст. Однако, что было весьма иронично, именно его-то мнение в этом вопросе интересовало пару в последнюю очередь. Действительно, порой слишком рьяная забота могла стать много хуже открытого пренебрежения. Одной лишь Ширил каким-то образом удавалось сохранять самообладание, попутно спасая брата от временами слишком уж поддававшихся эмоциям родичей. Лицо последнего выражало такую степень облегчения всякий раз, как девушка показывалась с кухни, что Эмия, наверное, смог бы различить его даже без своего усиленного магией зрения. А ведь их разделяло порядка полутора километров, и смотреть ему приходилось исключительно через одно единственное незадернутое занавесками окно. Преувеличение, но не такое уж и сильное. Ширил, конечно же, также временно решила оставить работу в пользу ухода за пока не способным самостоятельно о себе заботиться братом. Или, если точнее, то это за нее решила Анна, выдав девушке внеочередной оплачиваемый отпуск. Может, в плане ведения бизнеса и уж тем более характера ее и сложно было назвать человеком выдающимся, но вот, собственно, человеком Анна была поистине замечательным, чересчур любящим засунуть свой нос в чужие дела, но, извините. После несильного толчка в бок раздался где-то справа от Ами детский крик, и он, оторвавшись от своего занятия, повернулся к его источнику. «Ой!» – отчего-то испуганно выдал подбежавший в перепачканной одежде мальчишка. Эмия перевел взгляд чуть ниже и в сторону, отметив медленно откатывающийся мяч, потом посмотрел на свою черную рубашку, на которой теперь красовался характерный землянистый отпечаток, и вся картина произошедшего сформировалась сама собой. «Простите!» – куда громче, чем оно требовалось, повторил извинение мальчишка, подкрепив свои слова вежливым поклоном. «Не стоит», небрежно отряхивая бок, ответил юноша, отстранившись от протянувшегося вдоль городского канала парапета. «Лови его, пока не потерял», указал он на медленно отдаляющийся шарообразный предмет. «Да, конечно», снова вложив в это больше усилий, чем требовалось, воскликнул ребенок и помчался за мячом, подобрав который, в еще более спешном темпе ретировался к стоящей немного поодаль группе других ребятишек. «И чего это он?» Почесав щеку, задался вопросом Эмия, глядя на дружно забегающих за угол ювелирного магазина детей, но быстро пришел к выводу, что не стоило забивать себе этим голову. Мало ли что там могло почудиться ребенку, заставив того понервничать. В их возрасте вообще свойственно возбуждаться по поводу и без, и уж самому Эмии определенно не было нужды следовать их примеру. Он и пришел-то сюда только за тем, чтобы избавиться от парочки лишних причин для беспокойства. Бросив последний взгляд на дом Ширилы и окончательно убедившись, что возвращение похищенного члена семьи прошло без каких-либо сложностей, девушка как раз выносила в гостиную яблочный пирог, юноша отвернулся и, сунув руки в карманы, зашагал прочь. Все у них было хорошо и никаких изменений в данном отношении пока не предвиделось. И примерно все то же самое можно было сказать и обо всех остальных, кого имевший место инцидент так или иначе коснулся. Лесорубы и стражники вернулись домой к родным и близким, развеяв тем самым сковавшую жителей завесу напряжения. Пускай состояние здоровья вернувшихся и было далеко от идеала, сильно разнясь к тому же от одного человека к другому, факт отсутствия смертельных исходов сильно всех успокаивал. Администрация города придумала и распространила какую-то свою версию событий, решив не афишировать предоставленную нанятыми ей магами информацию о лесном божестве, чем также поспособствовало снижению общего уровня волнений. Может, посчитали, что ссора с Богом как-то повредит репутации города, может, причиной тому послужило что-то еще, но правду, которая привела бы ровно к тому же результату, они обнародовать отказались. Как бы то ни было, Эмилию их мотивы особо не волновали, и он, сделав свое дело, просто ушел в сторону, уступая право разбираться с последствиями тем, кому за это дело платили. Сам же он мог наконец с чистой совестью пойти домой и позволить себе там насладиться несколькими часами заслуженного отдыха. С возвращением, стоило только Эми открыть двери и ступить за порог, поприветствовал его Генри с добродушной улыбкой. «Одна просьба, Генри», не останавливаясь, вяло бросил в ответ Эми, направившись прямо к лестнице. «Если меня кто-то будет искать, пожалуйста, скажи им, что меня нет», произнес он уже во время подъема. «Хорошо», донеслось из-за спины парня. Но Эми, там, хотел еще что-то добавить старик, однако успевший достигнуть второго этажа здания юноша задерживаться не стал. Что бы ни собирался сообщить ему Генри, это могло подождать. Проигнорировав в довесок еще и двух попытавшихся заговорить с ним соседей, парень быстро пересек коридор, под скрип досок преодолел первую половину лестницы на чердак, после чего, повернув и развернувшись на 180 градусов, поднял взгляд на дверь своей комнаты, и тут же застыл, не успев закончить очередной шаг. «Сегодня что, день, когда все вдруг разом решили пропускать мои слова мимо ушей?» Вместо приветствия сходу задал мне вопрос обладательницы столь же редких, сколь и запоминающихся алых волос. «Я же, вроде, был предельно четок в прошлый раз, Эльза», со вздохом полным вселенской усталости произнес он имя сидящей на самой верхней ступени девчонки. «Да, я прекрасно поняла все, что ты хотел мне сказать», уверенно ответила ему закованная в доспех фигура, с металлическим клацаньем поднимаясь на ноги. «Это заняло много времени, но, думаю, теперь я действительно сделала это». «Отличные новости», губы Мии изогнулись в слабом намеке на улыбку, когда он продолжил прерванное восхождение. «Где выход, ты знаешь, но я с тобой не согласна», твердо заявила затем девочка, чьи глаза из-за разницы положений в данный момент находились на одном уровне с глазами Эми, и она не преминула этим воспользоваться, уперев свой полный решимости взгляд прямо в них. «Ты ошибаешься», — добавила она, заставив парня улыбнуться чуть шире. «Уверяю, не в первый раз», — ответил он, пытаясь обойти незваную гостью, но та, выставленной в сторону рукой, тут же его остановила. «Так, а вот это уже что-то новенькое», — не мог не признать юноша. «И знаю, как доказать твою неправоту», вздернув подбородок, меж тем продолжала свою пылкую речь Эльза. «Нисколько в этом не сомневаюсь», со всем присущим ему энтузиазмом молвила Мия в ответ, раздумывая, насколько уместным будет просто поднять девчонку и отставить в сторону. «А теперь, если позволишь», все же решил он воплотить задуманное в жизнь. «Научи меня», произнесла Эльза два слова, из-за которых парню искренне пришлось задаться вопросом, а все ли в порядке у него было со слухом. «Нет, ну не могла же она в самом деле». «Что?» – переспросила Эми, тщетно лелея надежду, что ему все-таки послышалось. «Научи меня», – повторила Эльза немного громче, не оставив места для рассуждений. «Покажи мне, как не стать такой, как ты», – пояснила она смысл своих слов, чем лишь еще больше ввела Эмию в замешательство. «Покажи мне, как стать настоящим героем». Глава 18. Отряхнув испачканные ладони, Эмия сделал несколько шагов вперед и, развернувшись, уселся на привычный камень. Километры лесных просторов, резко затем сменяющихся зданиями и улицами города, раскинулись перед его глазами, и Эмия под приятные порывы весеннего ветерка позволил таки себе на пару секунд расслабиться и забыться. Раннее субботнее утро вообще предрасполагало к тому, чтобы посвятить его исключительно отдыху. Рабочая неделя закончилась. Погода после достаточно суровой зимы наконец начала радовать, да и ощущение первозданной и пока еще не тронутой человеком природы также вносило свою лепту. Воистину идеальные условия для восстановления как тела, так и духа. Вот только, нха, с полувыдохом полустоном Эльза ухватилась обеими руками за край и одним рывком вытянула себя на занимаемую Эмией возвышенность. Ха, раздался затем протяжный и полный облегчения выдох, когда сопровождаемая звоном своих доспехов она повалилась на землю. Минута пошла, после беглого оценивающего взгляда объявил Эми о старте отведенного под отдых времени и вернулся к созерцанию дикой природы. Не говоря ничего в ответ, Эльза приняла сидячее положение, выпрямила спину и принялась восстанавливать дыхание, сбившиеся после скоростного подъема по 30-метровой отвесной скале. Все, как он и учил. У нее было лишь 60 секунд на восстановление, и ни одну из них ей не следовало тратить впустую. Сам Эмия, проделавший ровно тот же путь, еще и завершивший его к тому же на 1,5 минуты быстрее, в подобных мерах особо не нуждался. Во-первых, в плане выносливости и умений грамотно расходовать свои силы он намного превосходил Эльзу, а, во-вторых, ему, в отличие от нее, не приходилось поднимать на себе дополнительные 8 килограмм стального нагрудника. И это при весьма скромных показателях ее собственного веса. С другой стороны, и ответственность за последние обстоятельства целиком и полностью ложилась на Эльзу, ибо это была ее личная ничем не оправданная инициатива. Несмотря на достаточно строгий подход к ее тренировкам, к чему-то подобному Эмия принуждать ее вовсе не собирался. Скорее, даже наоборот. Он настаивал на том, чтобы она снимала доспехи во время этой части их совместных тренировок. Однако Эльза из раза в раз наотрез отказывалась этого делать. В своем упорстве она доходила до такого абсурда, что первые несколько раз действительно пыталась совершить восхождение в латных рукавицах и поножах. Лишь набитые после череды падений синяки смогли убедить ее отказаться хотя бы от этих элементов своей брони, и только по причине того, что это было единственным проявлением непослушания со стороны Эльзы, которая во всех иных случаях и слова против себе не позволяла, Эмия пошел ей навстречу. Коли ее желанием было постоянно тренироваться в полном боевом облачении, пускай. При надлежащем контроле такой подход мог даже стать более эффективным. В конце концов, если сражаться Эльза всегда планировала именно в доспехах, то полноценно свыкнуться с их весом – это первое, что ей следовало сделать. Да и были у Эми некоторые предположения относительно причин столь ненормальной упертости Эльзы, однако в данный момент мыслям об них он предаваться не собирался. На это просто не было времени. К оружию все так же коротко скомандовал Эми, поднимаясь на ноги, и, дождавшись, когда выпрямится и уже более-менее ровно дышащая Эльза, отвел правую руку в сторону. Трацион, материализовавшийся во вспышке голубых огней и иск полуторный клинок мягко лег в ладони Эми, а в следующее мгновение он уже обрушился всем своим весом на Эльзу. Лязг металла о металл резанул по ушам, когда лезвие меча Эми столкнулось с голоменью меча Эльзы. Оружие, схожие по внешнему виду с аналогичным у Эми и появившиеся с ним практически одновременно так же будто из воздуха, Эльза ухватила обеими руками и приняла удар на его сильную, ближнюю к рукояти, часть. Чуть согнувшись в коленях, она тем не менее смогла полностью погасить всю силу стремительной атаки. Блокирование близкое к идеальному, но это было только началом. Следующий удар был направлен уже снизу вверх и метил в правое бедро. Вновь красовавшиеся на Эльзе сабатаны закрывали ее ноги лишь до колен, так что все лежавшее между ними и низом нагрудника по-прежнему оставалось очень привлекательной целью. Хорошо выверенное смещение влево, круговое движение мечом и вот уже вторая попытка Эми достать ее провалилась. Перехват рукояти обеими руками, очередной удар сверху и слившиеся с ним в единую серию два боковых с обеих сторон схлестнулись с не менее стремительной последовательностью блоков. Хорошо, мысленно отметил Эми качество совершенных Эльзой движений. Гораздо лучше, даже сравнивая с демонстрируемым ей всего неделю назад уровнем, уже можно было отметить определенный прогресс. А уж если вспоминать самое начало их совместных тренировок, то, но все равно недостаточно, тем не менее неизменно делал вывод он, защищалась Эльза очень хорошо, вот только, сосредотачиваясь на одном лишь сражении, она слишком сильно в него погружалась. Молниеносный выпад, шаг левой вперед и мощный рубящий по правой ключице. Первую атаку Эльза, отступив, умело отвела в сторону, а вторую, также отшагнув назад и вбок, приняла на скользящий блок, сливший оружие оппонента в землю. Превосходная оборона, если не считать того, что, отступая подобным образом, Эльза неуклонно приближала себя к обрыву. «Заманивает или все-таки не видит», — размышляла Эмия, не позволяя себе упускать из виду ни единой возможности. «Дам ей шанс», — решил все же повременить с предупреждением он, и дальше развивая свое нападение, не оставляя Эльзе и шанса на контратаку. Эми один за одним обрушивал на нее удары под всеми возможными углами и тем самым заставлял ее все больше отступать в опасном направлении. Шаг вперед, удар, блок, отступ. Шаг вперед, удар, блок, отступ. Шаг вперед. Левая пятка Эльзы оказалась в считанных сантиметрах от края, а это значило, что затягивать и далее уже не было никакой возможности. Занося руки для финального удара, Эмия уже был готов остановиться и крикнуть Эльзе сзади, как она вдруг резко шагнула навстречу. Не получившаяся в итоге слишком малая дистанция, не уж тем более уведенный после очередного блокирования влево клинок не позволяли Эльзе провести атаку на опережение, что, однако, нисколько не останавливало ее от наступления. Пригнувшись и выставив вперед бронированное плечо, Эльза со всей доступной скоростью и силой рванула вперед, подобно самому обычному тарану. Простое и рискованное, но оттого еще более эффективное движение. «Отлично», — одобряюще улыбнулся Эмия, разжимая пальцы левой руки и отводя корпус в сторону. «Но в следующий раз постарайся быть чуть быстрее», — метнувшая вниз рука легла на алый затылок, после чего Эмия одновременно с разворотом всего тела легким толчком перенаправил нацеленный на него импульс. «Кха!» — вырвалась из Эльзы, когда ей пришлось на полном ходу влететь в землю. Однако она не растерялась и, используя оставшуюся энергию движения, тут же перекувыркнулась через голову, вскочив затем на ноги и приняв защитную стойку. «Смена!» — скомандовал Эмия, развеяв свой меч и спроецировав вместо него двухметровое копье. Серия из трех уколов, нацеленных в левое колено, грудь и горло, были успешно отражены древком копья Эльзы, также в мгновение ока заменившей им свой меч. На третьем выпаде острие наконечника прошло в очень опасной близости от ее шеи, даже оставило крохотную царапину, но в целом она очень умело сдержала напор с учетом быстро сменившихся орудий. Единственным просчетом Эльзы стало блокирование второго удара, поскольку нанести хоть сколько-нибудь значимый ущерб при наличии добротного нагрудника он все равно бы не смог. Не та сила в него была вложена, ввиду чего им вполне можно было просто пренебречь, сосредоточившись на защите действительно уязвимых мест. Впрочем, Эльзе для подобного анализа посреди боя пока не хватало ни знаний, ни навыков, ни, что самое важное, опыта. Совершив полный оборот вокруг своей оси, Эмия нанес по Эльзе сильнейший боковой удар дальней частью древка, но и его она уверенно приняла на оружие. Несмотря на всю разницу в их весе и телосложении, совсем еще юная Эльза не сдвинулась ни на сантиметр. «Зато силой таланта тебе явно не занимать», — удовлетворенно отметила Эмия, глядя на упертое в землю острие копья Эльзы. Это обстоятельство в совокупности с ее по-настоящему феноменальной физической силой ненадолго стерло грань между высоким, крепко сбитым юношей и пока еще только подрастающей 14-летней девушкой. То, что обилие свободной магической энергии в земном краю делало его население заметно сильнее и выносливее людей Земли, Эмия понял уже очень давно, буквально в первые дни своего пребывания в этом мире. Только благодаря этому Эльза и прочие дети смогли пережить годы рабства и лишений на том острове. Очень полезная особенность, всю полноту и глубину воздействия которой, однако, Эмия смог постичь лишь сильно позже, только после встреч с местными магами, что, помимо практики в заклинаниях, уделяли время и своему физическому развитию. Эмия на самом деле начала осознавать, насколько огромную прибавку в силе могла обеспечить подобная концентрация маны. Некоторых из тех, с кем он тогда познакомился, иначе как монстрами назвать было просто нельзя. И сейчас он своими собственными руками помогал родиться еще одному такому. Эмия подтянул к себе копье и разразился новым потоком уколов, куда более быстрых и смертоносных, чем предыдущие. Глаза, горло, сочленения рук и ног. Он метил во все неприкрытые броней и наиболее неудобные для защиты точки, вынуждая Эльзу уйти в глухую оборону. И тем не менее более ни один багровый порез не испортил ее решительного образа. Орудуя копьем с такой скоростью, что то превратилось во вращающееся размытое нечто, Эльза неизменно блокировала и парировала выпады Эми, а когда он не оставлял ей возможности ни для первого, ни для второго, проявляла настоящие чудеса ловкости в уклонении. Особенно сильно впечатлил Эмию момент, когда очередного стремительного замаха по ногам Эльза избежала в высоком прыжке, после чего умудрилась, даже не приземляясь, провести контратаку. Эмия, разумеется, без труда избежал ее, просто уведя голову в сторону. Видимо, в отместку целилась Эльза в его левый глаз, но сам факт ответных действий из такого положения и под постоянным давлением его радовал, а в определенной мере и впечатлял. «Смена», — вновь объявила Эмия, меняя копье на 40-сантиметровый кинжал. Настала пора ближнего боя. Максимально сократив между ними расстояние, он рассек серебристым лезвием воздуху самого лица Эльзы. Она едва-едва успела отклониться назад, все равно лишившись при этом пряди волос, следующий удар приняв уже на лезвие собственного короткого клинка. Однако на сей раз Эмия не собирался ограничиваться одним лишь оружием. Подцепив лезвием кинжала орудие Эльзы, Эмия резко вскинул руку вверх, увлекая за собой и руку Эльзы, вслед за чем свободной левой нанес ей компактный удар в лицо. Но Эльза и тут оправдала его ожидания, на излете перехватив его кулак закованный в латы ладонью и ответив затем ударом коленом в живот, также успешно заблокированным поднятой Эмией левой ногой. Секундное противостояние, и они расцепились, отступив каждый на два шага. Ха-ха-ха, вопреки всем ее стараниям, дыхание Эльзы снова стало учащенным и прерывистым, с каждым последующим неправильным вздохом все больше подтачивая ее силы. Над этим еще работать и работать, сделал себе заметку Эмия, давая ей несколько мгновений на восстановление. Лишь несколько мгновений. Следующее свое наступление он начал сразу же, как Эльза смогла привести себя в худо-бедно нормальное состояние, и перехватил оружие обратным хватом. Восходящим ударом он прочертил длинную борозду на доспехе уклонившейся Эльзы, попутно разрезав на две части сорванный ветром древесный листок, и обратным движением направил свой локоть ей в шею. В еще одном рывке назад Эльзе с трудом, но удалось-таки избежать и этой атаки, после чего она вскинула правую руку, стремясь поразить Эмию меж ребер. Однозначно смертельный удар, что, достигнув цели, поразил бы сердце. Впрочем, чтобы в действительности провернуть нечто подобное Эльзе, пришлось бы как минимум завязать ему глаза. Эмия схватил ее за запястье атакующей руки и точной подсечкой повалил на землю. «Ближняя дистанция тоже до сих пор хромает», — продолжил он подмечать для себя слабые стороны Эльзы, прижав лезвие к ее горлу. «Смена. Свободный выбор», — Эмия отпустил Эльзу, сделал несколько шагов назад и, заменив кинжал на коншо и бакую, поднял мечи перед собой. Напады. Дважды предлагать не пришлось. Вернувшись к обычному полуторному мечу, Эльза немедленно бросилась в атаку. Наверняка, наблюдая, кто сейчас за ней со стороны, непременно решил бы, что она пользовалась точно такой же магией, к какой всегда прибегала Эмия. А как иначе? Все, что мог увидеть простой обыватель, это порожденная всплеском магической энергии вспышкой появляющаяся в ее сиянии оружие. В этом плане их магия действительно была очень схожей, только вот суть их в корне отличалась. Эмия формировал в своей голове четкий образ оружия, который затем воплощал в реальном мире, воссоздавая структуру и форму посредством материализации своей праны. Довольно сложный процесс на самом-то деле, имеющий по этой причине целую уйму недостатков. Начиная с того, что для создания чего-либо приличного, ему сперва нужно было это что-то увидеть и проанализировать посредством магии, и заканчивая необходимостью удерживать в сознании всю собранную информацию в момент проецирования. Малейшая ошибка, и копия оказывалась лишь никчемной пародией на оригинал. Зато таким способом можно было воссоздать поистине уникальные и могущественные клинки. С другой стороны, Эльза, в противовес Эми, ничего не создавала, она лишь извлекала предметы из собственного карманного измерения, подпространства, в котором они и хранились. Созданные обычным, или с примесью магии, образом оригиналы, в противовес подделкам Эми, до смешного простая в своем механизме магия, которую при этом в его родном мире назвали бы не иначе как истиной или же волшебством. Забавно, насколько различными могут быть взгляды на одно и то же явление у адептов магического ремесла двух разных миров. То, что маги земного края считали простейшим проявлением чародейства, называя это банальным словом перевооружение, было практически недосягаемым чудом на Земле, на которое были способны лишь считанные единицы за всю историю, и только один из ныне живущих. Здесь же, напротив, проецирование Эмии являлось чем-то уникальным и неповторимым. И это с учетом того, что как раз-таки оно для Земли являлось настолько посредственным проявлением магии, что на его изучение никто и времени тратить не желал. А, может и вправду похоже, не мог не усмехнуться подобной иронии судьбы Эмия, принимая первый удар Эльзы на коншо. Возможно, даже слишком, добавил про себя он, блокируя следующий бакуи. Этот неугасимый огонь в ее карих глазах, он был слишком хорошо ему знаком. Рубящий в правый бок, аналогичный, но уже слева в шею, а затем нисходящий сверху. Три удара менее чем за две секунды. Быстрые, точные и сильные. И каждый из них был легко заблокирован. На отражение первой двойки Эмия, как и прежде, задействовал по одному клинку, а вот третий принял уже на скрещенные над головой оба, и тут же мощным пинком в живот отбросил от себя столь беспечно раскрывшуюся в атаке Эльзу. Если выстраивать надежную оборону с редкими, но меткими ударами в ответ у нее уже получалось на достойном уровне, то вот давить противника непрерывными атаками, следя за неизбежно образующимися в защите брешами, пока не очень. Попадись Эльзе кто-нибудь сопоставимый по силе и навыкам, то на данный момент победу ей могло принести лишь сражение под вторым номером. Однако для этого на данном этапе их спарринга Мия и сказала Эльзе брать инициативу на себя. С ее-то способностями и потенциалом, стоило Эльзе преодолеть свои слабости, и составить ей конкуренцию смогли бы очень и очень немногие. Сам Мия в прямом столкновении не смог бы однозначно. Даже сейчас, блокируя левой рукой боковой удар Эльзы, он чувствовал, как тот отдавался содроганием по всему его телу. Ближайшее будущее обещало вынудить Эмию усиливать себя укреплением просто для того, чтобы иметь возможность выдерживать ее натиск. Два замаха крест-накрест также были успешно парированы, и за очередную проявленную небрежность Эмия наградил Эльзу ударом плашмя по неприкрытому бедру. Начав чуть прихрамывать, Эльза, вопреки произошедшему, решила не сбавлять оборотов и снова сломя голову бросилась в нападение. Укол в живот, переходящий после отступа Мии вправо в режущий по груди, за которым последовал нисходящий по углу справа налево. Теперь за слишком далеко вытянутые руки, повлекшие за собой опасное смещение корпуса, Эмия не сильно прошелся лезвием боку и по наручам Эльзы. Но и этот намек, по всей видимости, ничего не сказал Эльзе, которая после него только активнее заработала мечом, активнее и грязнее. «Пора заканчивать», — понял Эмия, что настало время успокоить поддавшуюся эмоциям Эльзу. Худшая ошибка из всех. Настолько предсказуемый верхний удар, насколько это вообще было возможно, он решил встретить особенно показательно. Отбросив оба клинка, он мгновенно сблизился с Эльзой, сомкнул пальцы левой руки поверх ее собственных, что со стервенением сжимали гарду и только-только начинали опускаться вниз, а потом правый подхватил за нижний край нагрудника. Последовавший за этим бросок был очень болезненным и унизительным. «А-а-а!» — вскрикнула Эльза, столкнувшись с землей как спиной, так и затылком. В уголке ее левого глаза заблестели крохотные слезинки. «А-а-а!» — перевалившись на бок и схватившись обеими руками за голову, продолжила она тихо постановать. Однако жалости не было места в их уговоре. «Смена!» — строгим голосом скомандовал Мия и, как только замученный взгляд Эльзы вновь смог сосредоточиться на нем, спроецировал в правой руке ятаган с золотой рукоятью, и спустя четверть минуты, когда прожигающая его глазами Эльза смогла таки подняться на ноги и призвать в свои руки такой же изогнутый клинок, они продолжили свой поединок как ни в чем не бывало, а после была следующая смена, и еще одна, и та, что следовала за ней, и еще, и еще, и еще, пока они не перепробовали почти все известные ими виды клинкового оружия, а знал он их очень много, больше, чем кто-либо другой. «Покажи мне, как стать настоящим героем», сами собой всплыли в голове ими слова, произнесенные Эльзой 8 месяцев тому назад. В данный момент она, попросту отключившаяся под конец дня от усталости, неподвижно лежала на мягкой траве под кроной массивного дуба, и в лучах заходящего солнца ее растрепанные волосы казались даже алее обычного. «Нет», был тогда его краткий и неподразумевающий дальнейшего разговора ответ. Ответ, который положил начало их состязанию в упрямстве, растянувшемуся на целый месяц. Эльза каждый божий день поджидала его у дома после работы и доставала с этой просьбой, отказываясь без его согласия возвращаться в гильдию. «Научи меня быть героем, научи меня быть героем, научи меня быть героем», как заведенная повторяла она, будто бы это было так просто. Эми пришлось буквально жизнь положить на то, чтобы стать этим, так называемым героем, по итогу совершенно ничего не добившись. Настоящий герой – это тот, кто может спасти каждого нуждающегося, каждого просившего или хотя бы мечтавшего о помощи. Идеал, в силах которого спасти целый мир, не принося ни единой жертвы. Вот, кто такой герой. Без сомнения, прекрасный, но наивный и недостижимый идеал. Всего лишь детская фантазия. А Эльза с такой легкостью заявляла, что собирается воплотить ее в реальность. И он должен был ей в этом помочь. Как? Чему такому он мог научить ее, чтобы невозможное стало возможным? Устав от надоедливой настойчивости Эльзы, Эмия все же не выдержал и дал ей свое согласие. Одно единственное слово «ладно» сорвалось с его губ, когда выдерживать на себе ее лишенные колебания и полные искренней надежды взгляд стало просто невыносимо. Это было уже второе поражение Эмии кому-то, кто никак не мог его победить. Он знал много больше, больше видел и куда больше делал, но все эти преимущества не помогли ему выдержать напора едва оперившейся девчонки. Уже второй раз его хваленую стальную решимость смыла волнами детского невежества. «Вот вам и несокрушимый герой», — усмехнулся собственной слабости Эмия. И он еще сказал Эльзе, что будет тренировать ее и сделает намного сильнее. Это могло бы быть смешно, если бы не было так глупо. Однако, данная истина была единственной, в которой Эмия был уверен на все 100%. Герой должен быть сильным. Без силы любые твои слова и намерения не стоили ровным счетом ничего. Что толку разглагольствовать о справедливости, если ты не можешь сам привнести ее в этот мир? Только сила была той константой, считаться с которой приходилось абсолютно всем. Людям, демонам, богам и даже самому миру. Если хочешь что-то изменить, заставь это измениться. Если хочешь стать воплощением абсурдной мечты, обрети силу, которая позволит не согнуться под ее тяжестью. Если желаешь стать героем, превзойди всех и вся, кто посмеет это оспорить. У Эми такой силы не было. Не тогда, когда он еще был человеком и из-за своей слабости заключил самую ужасную и несправедливую сделку из всех возможных. Не тогда, когда в обмен на вечность в роли бездушной машины смерти вознесся над пределом человеческих возможностей. И не тогда, когда он решил положить всему, в первую очередь самому себе, конец. Последнее так и вовсе стало апогеем его беспомощности и безнадежности. Придумать что-то более жалкое и позорное, чем проигрыш собственному воплощению из прошлого, нужно было еще очень постараться. И уж, по крайней мере, от этой ошибки он мог ее уберечь. МММН вяло застонала причина тяжелых размышлений Эми, пошевелив правой рукой. «Делаешь успехи», — хмыкнул он, наблюдая за пробуждающейся Эльзой. «Сегодня хватило 10 минут». Медленно повернув к нему голову, Эльза уперлась ладонями в землю и, все так же постанывая, приподнялась. «Вслед Нха», — скривилась она при попытке заговорить, но, ненадолго прикусив губу, таки заставила себя продолжить. «В следующий раз Хайяха так не упаду», — прерываясь на тяжелые вздохи, пообещала она. «Завтра увидим», — усмехнулся в ответ Амиаи, убедившись, что Эльза окончательно пришла в себя, встал с насиженного камня. «И постарайся сегодня вернуться до темноты», — бросил он ей вместо прощания, направляясь к обрыву. Он мог сделать Эльзу сильнее. «Трацион», — полушепотом произнес Эмия, применяя на себе укрепление, но прекрасно понимал, что этого не могло быть достаточно. Сила первостепенная и основополагающая, но одной лишь ею все не ограничивалось. Да и уберечь от собственных ошибок вовсе не означало указать правильный путь. Он мог объяснить Эльзе, чего делать было нельзя, но не мог ей сказать, как поступить следовало. Ведь Эмия и сам этого не знал. И он спрыгнул вниз, как и всегда, оставляя Эльзу позади. Глава 19. Утро едва еще только начинало вступать в свои права, а Эмия уже находился посреди городского парка и, откинувшись на спинку скамейки, терпеливо дожидался прихода Эльзы. В компании из нескольких щебечущих где-то позади птицы, пристроившейся на левом краю скамьи черной кошки, он вовсю обдумывал сегодняшний план тренировок, корректируя стандартную схему в соответствии с показанным ею уровнем, ставшие уже совершенно обыденным начало последнего выходного дня. Впрочем, ни для Эльзы, ни даже для самого Эми настоящим выходным воскресенье не являлось уже довольно давно. Как ни крути, а для поддержания столь привлекательного статуса им полагалось хотя бы иногда в этот день отдыхать. Эмия потянулся обеими руками, стараясь хотя бы частично согнать накопившееся в мышцах напряжение, и даже сделал несколько поворотов из стороны в сторону, чем потревожил соседствующий с ним хвостатый комок шерсти. Разлепляя узкие глаза, кошка вяло подняла голову, передернула заостренными ушами, одно из которых было ободрано, и молча уставилась прямо на Эмию. «Сама решила сесть рядом», — сообщил он животному, что то само было виновато в упущенной возможности как следует выспаться. В ответ на это кошка медленно поднялась на все 4 лапы, с душой потянулась, несколько раз дернув усеченным примерно наполовину хвостом, после чего грациозной походкой направилась к нему. Осторожно переступая через щели в лакированном дереве, она затем бесцеремонно взобралась на колени Эмии, совершив 2 полных оборота на месте, свернулась комком, вновь погружаясь в дрему. «Ты же понимаешь, что я через 2 минут все равно встану», — с легкой улыбкой задал кошке вопрос Эмия, частично даже восхищаясь ее отвагой. Явно бродячая и пережившая немало трудностей, она тем не менее без малейшего страха к нему приблизилась, оставив себя по итогу совершенно беззащитной. «А может, ты потому так и выглядишь?» — поинтересовался он следом. Еще с какое-то время понаблюдав за игнорирующим его животным, Эмия поднял взгляд и обратил его сначала к одному концу пешеходной дорожки, а затем к противоположному. Если внутренние часы его не обманывали, а они не обманывали, Эльза уже должна была показаться у одного из входов в парк, однако, за исключением самого Эми, ни одного другого человека поблизости не наблюдалось. И это при том, что Эльза с присущей ей серьезностью с самых первых дней тренировок неизменно приходила на 10 минут раньше. Было бы неплохо, если бы ей наконец надоело, наполовину шутя, наполовину вкладывая в это искреннюю надежду, подумал про себя Эми в то время, как его рука сама собой легла на затылок кошки. «Ну да, конечно», — усмехнулся он, начав медленно почесывать ее за ухом. По раздавшемуся в следующую секунду урчанию, что весьма ощутимой вибрацией передалось и ему в ноги, Эмия понял, что кошка была отнюдь не против подобного способа прервать ее сон, а потому продолжил шевелить пальцами чуть активнее. Уже и не помнивший, когда в последний раз вот так просто сидел и играл с каким-нибудь домашним, и не очень, животным, Эмия вдруг заметил, что это ему даже нравилось. Забавно, вроде бы и ничего особенного, однако. Довольное мурлыканье внезапно начало перерастать в угрожающее рычание, а мышцы под мягкой шерсткой в мгновение ока напряглись до предела. Ша-ша-ша-ша, широко раскрыв пасть и выпустив когти, которые Эмия хорошо прочувствовал, несмотря на штаны, кошка яростно зашипела. «Какая неприветливая», — отзвучала метром правее. «Я бы на твоем месте поостереглась ее так держать с голыми-то руками. Значит, хорошо, что ее держишь не ты», — одновременно и удерживая, и успокаивая готовую сорваться в любую секунду кошку, Эмия поднял взгляд на незнакомую ему серебровласую девушку. «Чем обязан?» — сходу спросил он, не став ходить вокруг да около. Еще с пару мгновений назад он мог поклясться, что в радиусе, по меньшей мере, пары десятков метров не было никого постороннего, однако теперь пред ним, гордо задрав голову, стояла молодая особа с весьма вызывающим внешним видом. Вряд ли она просто проходила мимо. «Мило», — хмыкнула девушка, сложив руки на коротком черном топе, что охватывал лишь ее грудь. «Мне нравится, когда переходит сразу к делу. Интересно, ты во всем такой быстрый?» — дерзко улыбнулась она. «Зависит от того, как тебе больше нравится», — ответила Эмия, которому с каждой последующей секундой приходилось прилагать все больше усилий, дабы кошка на его коленях не бросилась в атаку. Судя по тому, как она рычала и шипела, а также под каким именно углом в данный момент ее когти впились ему в кожу, бросаться она собиралась именно что в атаку, а не на утек. «Но начинать я все же предпочитаю со знакомства», — нарочито оценивающим взглядом прошелся он, как по слишком уж коротким обтягивающим шортам девушки, так и по украшавшему ее шею стилизованному ошейнику. А ведь ей явно было не больше 15. «Ты меня, очевидно, уже знаешь, а вот я тебя, увы, припомнить не могу». «О, и еще как, Эмия», — шире прежнего заулыбалась девушка, одновременно с чем легкий порыв ветра слегка качнул ее частично собранные сиреневым бантом в хвост длинные волосы. «Эльза и прочие столько о тебе трещали, что я будто и сама уж пару лет как с тобой общаюсь. Хотя мне всегда казалось, что ты должен быть немного повыше», — сдунув маячущую перед глазами челку, нахально добавила она. «Реальность полна разочарований», — передернул плечами Эмия. «Я вот, к примеру, когда-то искренне надеялся, что смогу провести остаток своих дней в тишине и покое, по чуть согнувшемуся корпусу незнакомки и специфичной расстановке ее ног». Он понял, к чему все шло, а потому и сам незаметно для нее начал готовиться. «Так как, говоришь, тебя зовут Миражанна?» — представилась таки девушка, отводя назад правую руку. «Вот мы и познакомились». А затем пятерка острейших когтей устремилась прямо в лицо Эми. «И как это понимать?» — спросила Эльза, недоуменно глянув на пару, что перегородила ей дорогу. Ей, видимо, просто послышалось. «Как я и сказала», — с улыбкой на устах заговорила Лисанна, — «дальше ты не пройдешь, Эльза», — повторила она лишенная всякого смысла заявление, что сделала немногим ранее. «Нет, определенно не послышалось». Сделав глубокий вдох, дабы не позволить своей спешке, а спешила она очень сильно, ибо уже опаздывала, сказаться на их дальнейшем разговоре, Эльза перевела взгляд на вторую преградившую ей дорогу личность. «Эльфман, объяснись», — обратилась она к на год младшему ее парню, что, несмотря на это, был заметно крупнее. А еще он был старшим братом Лисанны, вследствие чего в глазах Эльзы и должен был держать за их действия ответ. «Быстрее», — сузила она взгляд, Когда и спустя 5 секунд со стороны нервно переминающегося с ноги на ноги Эльфмана так и не последовало ответа. «Прости», запнувшись, извинился он. «Пожалуйста, не могла бы ты немного постоять здесь с нами, Эльза?» В самом деле задал он вопрос, хотя они с Лисаной уже перегородили узкую улочку, через которую Эльза собиралась срезать себе путь, и не давали ей пройти далее. «Нет, мне нужно идти», прямо ответила Эльза, в голос которой таки просочилось только раздражение. И причиной тому, наряду со все нарастающим нетерпением, послужили и ноющие после вчерашней тренировки мышцы, и заработанное во время нее же обилие синяков, что не переставали пульсировать ни на минуту. «Я очень рада вас видеть, но сейчас», — сделала Эльза шаг в сторону, — «нельзя». По-прежнему продолжая весело улыбаться, выскочила ей наперерез Лисанна и широко развела руки. «Ты должна остаться с нами, Лисанна», — едва не перешла на крик Эльза, но тут же взяла себя в руки и, шумно вздохнув, отступила на полшага назад. Очевидно, если она собиралась разойтись со своими товарищами по гильдии быстро и, что самое важное, мирно, ей следовало для начала разобраться с причиной столь несвойственного для них поведения. Все же прежде такого рода глупостями в их семье могла промышлять разве что Миражанна, сама поразившись тому, что сразу не догадалась о стоявшей за этим балаганом девчонке. Эльза со скрипом произнесла ее имя, а он Эльфман, указала на брата Лисанна, явно прекрасно понимая всю ситуацию, но при этом все равно пытаясь свести разговор к глупой шутке. «А все вместе мы, единственное и неповторимое семейство Штраус», — театрально поклонилась напоследок она, будто это и правда было представление некой группы артистов перед их выступлением. Вот только Эльза была совсем не в настроении для подобного. «Не знаю, что там задумала эта идиотка», — шагнув вперед и угрожающе нависнув над Лисаной, заговорила она, — «но с ней я разберусь позже. А сейчас, пожалуйста, уйди с дороги, Лисанна. Я очень тороплюсь». Все было сказано настолько строгим и серьезным голосом, что ни у кого из присутствующих не должно было остаться сомнений относительно намерения Эльзы. Она пройдет дальше, даже сквозь них. По крайней мере, именно такое впечатление хотела произвести на младших Штраусов Эльза. Навредить, да и просто угрожать им по-настоящему она никогда бы не посмела. «Прошу, не злись», — вновь запнувшись из-за нервов, загородил собой сестру Эльфман, на которого Эльзе уже приходилось смотреть снизу вверх. «Просто постой с нами еще несколько минут». Сестра сказала, что она быстро с ним встретится и... «Братик Эльфи», — дернула его за рукав синего пиджака Лисанна, — «нам нельзя об этом рассказывать». «Но, Лисанна», — запротестовал Эльфман, — «сестренка Мира очень разозлится на тебя, если продолжишь», — с важным видом добавила Лисанна, снова его перебивая. «Да, но...» «Так, хватит», — вмешалась Эльза, которой уже надоели эти бессмысленные пререкания. «Либо вы мне сейчас же рассказываете, что здесь происходит», — либо она сделала шаг назад и достала из ножен свой меч, тот, что никогда не затачивала, — «будем решать все так, как заведено в гильдии». Очередной блеф, который, однако, должен был звучать достаточно убедительно, чтобы Лисанна и Эльфман сходу в него поверили. И немалую роль в этом убеждении играл тот факт, что как раз-таки с их старшей сестрой Эльза довольно часто сходилась в не только словесном противостоянии. На самом-то деле споры между ними, которые ограничивались исключительно словами, очень громкими и зачастую нецензурными, можно было пересчитать по пальцам одной руки. И, похоже, в этот раз наседание Эльзы увенчалось успехом. Даже вечно неунывающая Лисанна заметно стушевалась, сжав в кулаках подол своего светло-зеленого платьица, а уж лицо Эльфмана и вовсе с головой выдавало переполнявшие его страхи и тревоги. Учитывая тот факт, что сама Эльза прибыла в Ашибану лишь вечером пятницы и за все это время ни с кем из Штраусов не встречалась, приехали они или прошлым вечером, или этим утром, и что бы там им ни наговорила Миражанна, и к чему бы их ни подбивало, все определенно происходило в слишком большой спешке, не позволявшей младшим брату с сестрой должным образом реагировать на подобное развитие событий. «Если можешь избежать напрасного боя, избегай», — всплыл в воспоминаниях Эльзы один из уроков Эми. «Угроза, шантаж, провокация, неважно, как, используй любой грязный трюк, если потребуется. Найди слабость оппонента и без колебаний надави на нее. Запомни», — важно подвел он тогда итог, — «лучший бой – это всегда тот, которого не было». Очень ценный и мудрый совет, если оставить только первую и последнюю его части. «Ну, сестренка Мира очень разозлилась после последнего проигрыша тебе, наконец-то начала объясняться Лисанна. «И ты сама говорила, что тренируешься здесь, как же там было?» Замешкалась она, явно пытаясь вспомнить то имя, что когда-то называла ей Эльза. «Эмией», помогла она Лисанне, убирая меч. «И что же, это она так решила помешать моим тренировкам?» С чуть снисходительной улыбкой спросила затем Эльза. «Если Миражанна и впрямь надеялась снова начать у нее выигрывать таким глупым образом, то тогда она была даже еще более...» «Нет», — мотнула головой Лисанна. «Надо самой посмотреть, что он из себя представляет», — произнесла затем она, практически идеально воспроизведя особенности речи старшей сестры. «Вот, что она сказала. Она попросила задержать тебя, чтобы не путалась под ногами». «Она что?» Не сразу осознав услышанное, переспросила Эльза, но уже в следующую секунду сознание смогло полностью обработать поступившую информацию, и выражение сомнения на ее лице сменилось тревогой. «Быстрее идем», — распорядилась она, обходя Лисанну с Эльфманом слева. «Нужно как можно скорее остановить Миражанну, а иначе не стоит так переживать», — перебил ее засеменивший следом Эльфман. «Сестра сказала, что не будет серьезно ему вредить. Она собирается только...» «Да я не за Эмию переживаю», — резко оборвала его в ответ Эльза, переходя на бег. Уж кому как не ей было знать, насколько суров и жесток он мог быть, особенно когда кто-то начинал ему откровенно досаждать. А уж если на него в открытую нападут, тогда Эмия точно церемониться не станет. «Нам вашу дуру сестру спасать надо». При самом худшем раскладе Эмия действительно мог ее покалечить. «Раз уж ты знакомая Эльзы, дам тебе один шанс передумать», опуская ощетинившуюся кошку на землю, произнес Эмия. «Уверена, что хочешь этого?» Спросил он у назвавшейся Миражанной девушки, что медленно отходила от разломанной ею пополам скамьи. «Хватит болтать», отрезала она, раздавив правой рукой цельный кусок доски. Той самой рукой, что благодаря ее магии теперь куда больше походила на лапу некоего чудовища. «Защищайся, коли сможешь», с по-настоящему звериным оскалом добавила она, совершая подобные метаморфозы и со второй рукой. Не самое приятное зрелище, сопровождаемое еще менее приятными звуками перестраивающихся костей и плоти, однако Миражанне, похоже, данный процесс никаких проблем не доставлял. «Как хочешь», поочередно хрустнув перед собой пальцами на каждое из рук, ответил Эмия. «Потом не жалуйся», предупредил он напоследок, отгоняя носком сапога кошку и принимая боевую стойку. Спустя один удар сердца все началось. Молниеносным рывком Миражанна сблизилась с Эмией, вскинув правую руку, едва не оторвала ему когтями челюсть. Шаг назад, отвод головы и ответный удар левым кулаком ей в висок, подныривание под удар, шаг вперед и нацеленный в корпус взмах уже левым набором когтей. Встречный замах правой, сбивший атаку и уведший ее в сторону раньше времени, и стремительный выпад коленом вперед. А вот дальше произошло то, что Эмия никак не ожидал. Вместо того, чтобы закономерно попытаться уклониться от столь опасного удара, который к тому же метил ей аккурат в нос, Миражанна лишь еще шире заулыбалась и наоборот подалась вперед, навстречу. Колено Эмии столкнулось с ее лбом всего долей мига позднее, и отточенное зрение сообщило ему о совершенной ошибке еще до того, как ногу пронзила острейшая вспышка боли. Эмия быстро отступил на три шага, и каждый упор на левую ногу давался ему больнее предыдущего. «В чем дело?» Откровенно насмехаясь, постучала Миражанна по покрывшемуся массивным костяным наростом лбу. «Неужто уже сломал?» Высокомерно посмотрела она на старавшегося максимально разгрузить пострадавшую конечность Эмию. «Нет, не сломал, но ушиб заработал знатный. Невероятная скорость трансформации», не мог не подивиться Эмия способностям столь юной девушки. Но что куда важнее, она совсем не колебалась, даже выше навыков поставил он ее решимость. Мельчайшие промедления и серьезную травму заработать могла уже она. «Да, теперь я вижу», тряхнув коленом, Эмия демонстративно топнул левой ногой по земле. «С таким подходом неудивительно, что вы с Эльзой сдружились, хотя до нее ты пока что явно не дотягиваешь». Уже он посмотрел на Миражанну с открытым пренебрежением, и лицо ее после этого переменилось кардинально. «Сам едва на ногах стоишь», скрипнув зубами, на удивление тихо произнесла она, «а еще пытаешься». Очередная волна отнюдь не радующих слух звуков прорезала воздух, одновременно с чем ее высокие, до бедра, сапоги разошлись по швам, явив взгляду ими также обзаведшиеся чешуей и когтями ноги, сильно прибавившие при всем при этом и в мышечной массе. «Посмотрим, кто теперь до кого не дотягивает», — крикнула она, снова кидаясь в атаку. Сменив поразительную скорость на воистину сверхчеловеческую, Миражанна преодолела разделявшие их самие 3 метра настолько быстро, что, если бы не максимально предсказуемая траектория последовавшего затем пинка, уклониться бы он не смог однозначно. Длинные когти вспороли ему рубашку на животе, а замешкайся он хоть на мгновение, то сделали бы ровно то же самое с кожей и мышцами. Вот это уже было действительно опасно. Однако так Миражанна только разогревалась. Взмах правой рукой снизу вверх, аналогичный левой, прямой пинок правой ногой и боковой левой с разворота. Каждый новый удар был быстрее и сильнее предыдущего, и от каждого из них Эмия уклонился, даже не пробуя блокировать. Ему не нужно было пытаться, чтобы знать наверняка, любой из них без труда переломал бы ему все кости. И все же куда больше внешних и внутренних физических изменений Миражанны его впечатляли перемены в том, как она ощущалась. Каждый человек, хочет он того или нет, оказывает своим присутствием определенное воздействие на окружающий мир. Кто-то называл подобное явление аурой, кто-то проявлением духа, но суть всегда оставалась одна. Покуда ты существуешь, мир и населяющие его существа тебя ощущают. С помощью магии или достигнув определенных высот в боевых искусствах становилось возможным снизить это влияние, скрыв тем самым себя из радара других, к чему довольно часто прибегали профессиональные убийцы его родного мира. Но Миражанна заходила намного дальше. Наряду с изменением своей формы она в значительной степени преображала и ощущение ее присутствия другими. Сначала она ощущалась, как самый обычный человек, даже не маг, затем приобрела звериные черты, а теперь и вовсе начала очень сильно напоминать в этом плане кого-то вроде демона. Ее трансформации затрагивали само ее естество, что для человека явлением было крайне исключительным. И если она владела этой своей особенностью настолько хорошо, насколько думал Эмия, то становилось понятно, как она сумела подкрасться к нему незамеченной. Она буквально слилась с ощущением окружающей ее природы. «Хватит скакать!» – злобно рявкнула Миражанна, когда очередной ее удар снова не смог достичь своей цели и раздробил вместо головы Эмии ствол массивного дуба. «Сражайся!» – добавила она под звуки падающего дерева. Эмия молчаливым взглядом проводил в последний путь ни в чем не повинное растение, что пало жертвой его задумки. Поскольку на открытом пространстве борьба со значительно превосходящим тебя по физическим параметрам противником занятием была весьма малоперспективным, он, продолжая отступать под напором Миражанны, плавно перенес их сражение в парковый лес. К счастью, местная растительность росла достаточно густо и ветвисто, чтобы свойственные Миражанне размашистые движения натыкались на целую россыпь препятствий. Отличный способ потянуть немного время. «Хватит болтать», — с легкой усмешкой повторила Эмия произнесенные ей уже ранее слова. «Нападай, если сможешь». С перекосившимся от ярости лицом Миражанна вновь едва различимым движением сблизилась с Эмией, в этот раз особенно широко размахнувшись, обрушила свою чудовищную лапу ему на голову. Слегка присев, Эмия легко избежал участи обезглавленного трупа и тут же отскочил далеко влево, на считанные сантиметры разминувшись с ногой Миражанны. Первым ударом она переломила пополам очередное дерево, а вторым пробила в его нижней части сквозную дыру. Зеленая верхушка свалилась на Миражанну, еще до того, как она успела хотя бы просто вытащить свою ногу обратно. Жуткий треск наполнил парк и, если бы не раннее утро, без сомнений стал причиной огромной толпы зевак, жаждущих своими глазами посмотреть на причину творившегося беспорядка. Впрочем, подобное в любом случае не могло долго оставаться без внимания, и в самом скором времени поблизости должны были показаться стражники, что несли свой дозор круглые сутки. «Стоит ли уже заканчивать?» – задал самому себе вопрос Эмия, наблюдая за вынужденной продираться сквозь листья и ветки и оттого ставшей еще более разозленной Миражанной. Голыми руками разламывая толстые ветки в щепки, она весьма споро пробила себе путь наружу, после чего остервенелыми глазами уставилась на Эмию. Ее плечи поднимались и опускались в такт сбившемуся дыханию, а со лба из небольшой ранки тоненькой струйкой стекала кровь. Миражанна собрала несколько капель чешуйчатым пальцем и по истечении пары коротких секунд развела руками в стороны, сильно при этом нагнувшись вперед. «Шутки кончились», — заявила она и, сдунув с лица грязную челку, вновь принялась преображать свое тело. К увенчивающим ее пальцы когтям добавилась пара серповидных костяных отростков на предплечьях, а ноги перестроились таким образом, чтобы давать еще большее стартовое ускорение. «Я знаю, что ты такой же мечник, как и Эльза, сообщила Миражанна, изготавливаясь к атаке. Так что доставай свои мечи, коли помереть не хочешь, вплотную припав к земле, посоветовала она. Пора, ответил Эмия на собственный вопрос. Дальнейшее снисхождение к Миражанне стало бы уже непозволительной роскошью, да и характерное постукивание латных ботинок по выложенной камнем дороге однозначно сообщало, что последнее действующее лицо было уже на подходе. «Ты, видимо, что-то не так поняла», — заговорил он вслух, также слегка наклонившись. «Я не мечник», — отринул он повешенный на себя ярлык. «Я маг». Миражанна сорвалась с места в последнем отчаянном рывке, а в голове ими в этот же самый миг отзвучало. «Трацион». Укрепление охватило все его тело, еще когда Миражанна преодолела только половину своего пути, а к моменту их столкновения Эмия был уже достаточно сильным и быстрым, чтобы превосходить в этом аспекте даже ее. Контрудар ладонью в живот мгновенно выбил из Миражанны весь дух, буквально на лету прервав ее атаку, а добивающий локтем меж лопаток пригвоздил ее к земле всего мигом позднее. Завершил же сие действо болевой захват правой руки, окончательно лишивший Миражанну шансов на то, чтобы подняться и продолжить. «Эмия, хватит!» — тут же крикнула подоспевшая как нельзя вовремя Эльза. Подняв голову, Эмия обнаружил рядом с ней запыхавшийся дуэт ребятишек, что, судя по специфичному цвету волос и некоторым общим чертам лиц, были родственниками постановающей под ним Миражанны. «Отпусти ее!» — потребовала Эльза, решительным шагом направляясь к нему. «А это зависит не от меня», — невозмутимо ответил Эмия и, чуть сильнее надавив на вывернутую руку, обратился к Миражанне. «Что скажешь? Хватит с тебя, кха! Пошел ты на козел я еще!» «Не», — озвучила та ему свой сбивчивый ответ.